Глава 15. Лена. Отец звонил. Делая глоток кофе, говорит Лёша. Что-то с Назарчиком? Взволнованно спрашиваю. Последние несколько часов я чувствую тревогу на душе и никак не могу понять её причину. Сначала списывала всё на происшествие с магазином, а теперь понимаю, что такое моё состояние к нему не имеет никакого отношения. Лёша посылает мне усталый взгляд. «С нашим сыном всё в порядке», — отвечает, особо выделяя слово «нашим», и снова берётся за кофе. «А с тобой?» — интересуюсь, старательно сдерживая порыв продолжить тему Назара. «Со мной?» — хмыкает, бросает в рот кусок шоколадки и многозначительно улыбается. «Уже гораздо лучше. Благодаря тебе». На душе становится теплее. «Здесь, конечно, хорошо», — кивает на безоблачное небо. «Но у меня есть идея получше». «Какая?» — спрашиваю, ощущая азарт. Лёша заражает своей энергетикой. Его настроение передаётся мне. И я вдруг понимаю, что, наконец, начинаю свободно дышать. Из груди словно вытащили клещи, которые на протяжении последних 2 лет сжимали моё сердце. «Пойдём в кино», — предлагает, показывая на торговый центр. Берёт меня за руку и тащит по направлению к кинотеатру. «Нет, нет, нет!» — упираюсь. «Я никуда не пойду». Останавливается, смотрит на меня пристально. Кручу в разные стороны головой. «Мне надо к отцу, меня ждёт ребёнок». Пытаюсь достучаться до Лёши. Как он может не понимать таких банальных вещей? «С ним всё в порядке», — отрезает, по-прежнему оставаясь непоколебимым. «А вот с тобой нет», — заявляет, хитро щуря глаза. «С чего это ты взял?» Стою, расставив ноги на ширину плеч и скрестив руки на груди. Посылаю Лапотникову воинственный взгляд. «С того, что ты совсем забыла, каково быть не только матерью, но и женщиной», — заявляет открыто. А я ахаю, не ожидала такого заявления от него. «Это удар ниже пояса», — предупреждаю, пытаясь справиться с эмоциями. «Их оказывается слишком много для меня одной». «После расставания с Лёшей я ведь могла рассчитывать исключительно на себя одну. Я не могла признаться Лапотникову в правде. Мы не могли больше быть вместе. А никого другого даже не желала к себе подпускать. Не могла. Даже мысль о свидании с посторонним мужчиной казалась для меня запредельной. Раз попробовала, ничего не получилось, и я окончательно смирилась. Кто ж знал, что я однолюб? Полюбила Лёшу, и всё на этом. Ни один другой не нужен оказался». «Это правда», — говорит открыто и прямо. Искренность в его глазах подкупает. Я никак не могу справиться со слезами, что застилают глаза. «Лен, ты взвалила на себя непосильную ношу». Продолжает сминать тщательно выстроенные баррикады. Его мягкий голос, понимающий взгляд и спокойный тон находят отклик на подсознательном уровне. Он проникает в самую суть меня. «Ты не должна была переносить все трудности в одиночку. У тебя есть семья, ты не одна. Я всегда тебя поддержу и помогу». Признаётся. А я слушаю его и не смею дышать. Лёша подходит ближе, берёт меня за руку и смотрит в глаза. Тону в его взгляде. Наши чувства гораздо сильнее требований разума, и с этим ничего не поделаешь. «Назар в безопасности. Родители за ним присмотрят, накормят, напоят, уложат спать». Озвучивает то, что я сама знаю. Но мне нужно это услышать. Ведь Лёша говорит чистую правду. «Позволь себе расслабиться, хоть немного». Пауза, глаза в глаза. Сегодня я лишилась мечты. Всё-таки выдаю ему то, о чём хотела молчать. На душе горько и больно, но когда Лёша рядом, даже это лишение переносится иначе. Я не выворачиваю душу наизнанку от боли, она ощущается как небольшой нарыв. «Цветочный магазин будет отстроен заново», — обещает сурово. и у меня нет ни единой причины ему не верить. Мы все начнем сначала. Вместе. Почему мне кажется, что эти слова касаются не только моего дела, но и нас? Спасибо. Выдыхаю. Внутри все трясется. Мне страшно позволять себе чувствовать то, что испытываю сейчас. «Спасибо» не булькает. Переводит наш разговор в шутку и, не дав мне опомниться, ведет в торговый центр. Поднимаемся на лифте на последний этаж, подходим к кассам, и чем дольше смотрим на выбор фильмов, тем меньше мне нравится эта затея. «Я не пойду на ужастики», — предупреждаю. Вместо ответа получаю лукавый взгляд. «Отличная перезагрузка эмоций», — подмигивает Лёша. «Поверь, после просмотра проблемы с магазином тебя не будут уже так волновать». «Я буду думать, как провести эту ночь и не сойти с ума со страха». Бурчу себе под нос. «Почему же?» Лёша вопросительно поднимает бровь. Его взгляд наполнен азартом и весельем, но я совершенно не разделяю этот настрой. «Потому что я боюсь ужастиков. Мне будет страшно. Признаюсь, чувствую себя непомерно глупой». Лёша довольно улыбается. «А кто сказал, что этой ночью ты будешь одна?» В лоб задает вопрос. Ахаю. Отреагировать не успеваю. Лёша вручает мне ведро с попкорном и уходит покупать билет. А потом... Потом я визжу, кричу, хватаюсь за его руку, вжимаюсь ему в грудь и дрожу. А он, как истинный джентльмен, меня обнимает, защищает и старается не смеяться. Жаль, только последнее выходит у него не всегда. После фильма Лёша затаскивает меня в бар и заказывает набор шотов. Я помню первые три напитка, и все, больше уже ничего. Увы и ах.